Глава 61. Марго Вергер и Барни стали проводить много времени вместе. Долгих бесед они не вели, предпочитая молча смотреть футбол или сериал «Симпсоны» по телевизору в комнате отдыха. Иногда они слушали концерты, которые давала образовательная программа, или следили за развитием событий в телесериале «Я, Клавдий». Если одна из серий попадала на время работы Барни, они заказывали видеозапись. Барни нравился Марго. Ей нравилось то, что в его обществе она ощущала себя еще одним парнем. Барни был единственным среди ее знакомых, кто постоянно сохранял выдержку и хладнокровие. Он был очень умен, и в то же время в нем имелось что-то от иного мира. И это ей тоже нравилось. Помимо компьютерных знаний, Марго получила прекрасное образование в гуманитарной сфере. Барни же был самоучкой и по всем предметам имел собственные суждения, начиная от примитивно-детских и кончая весьма проницательными. Она получила возможность наполнить его жизнь содержанием. Ее образование походило на широкое поле, ограниченное лишь здравым смыслом. Но поле это покоилось на специфическом менталитете Марго так, как по представлению древних плоская земля покоилась на черепахе. Марго Вергер заставила Барни заплатить за шутку о его способности мочиться стоя. Марго считала, что ее ноги сильнее, чем его, и время доказало, что она права. Имитируя трудность работы с малыми весами, она соблазнила Барни посостязаться с ней в подъеме тяжестей из приседа и вернула себе проигранную сотню. Кроме того, поддразнив Барни его превосходством в весе, она устроила соревнование в жиме одной рукой. В жиме правой она его побила, а левой проиграла, так как эту руку ей еще в детстве сломал Мейсон. Иногда по вечерам, когда смена Барни заканчивалась, они вместе качали мышцы, лежа на скамьях. Это были серьезные тренировки. Они проходили в полной тишине, если не считать тяжелого дыхания занимающихся. Иногда они ограничивались лишь пожеланием друг другу доброй ночи. Марго собирала вещи в спортивную сумку и удалялась в жилые покои, куда не было доступа обслуживающему персоналу. Этой ночью Марго пришла в сверкающий хромом спортзал прямо из комнаты Мейсона. У нее в глазах стояли слезы. «Привет», — сказал Барни. «С вами все в порядке?» «Просто семейные свары», — ответила Марго. «Я в полном порядке». Она тренировалась как сумасшедшая. Слишком большие веса, чересчур много подходов. Барни, не выдержав, подошел к ней, взял из ее рук гантель и сказал, качая головой, «Вы порвете себе какую-нибудь мышцу». Когда, закончив упражнение, Барни стал под душ, Марго все еще продолжала крутить педали велотренажера. Горячая вода лилась на него сверху, смывая все заботы длинного трудового дня. Это был общий четырехместный душ с разбрызгивателями наверху и двумя дополнительными головками на уровне поясницы и бедер. Барни любил включать сразу три душа, направляя струи на свое большое тело. Вскоре Барни уже стоял в густом тумане, отгородившем его от всего мира. С окружающей средой его связывали лишь тугие струи горячей воды, бившие ему в голову. Барни обожал размышлять, стоя в душе. Облака пара. Облака. Аристофан. Доктор Лектор рассказывал о ящерице, писавшей на Сократа. Затем Барни подумал о том, что до того, как он прошел перековку под безжалостным молотом логики доктора Лектора, им мог помыкать каждый идиот вроде Демлинга. Заработал еще один душ. Барни, не обращая на это внимания, продолжал скрести тело. Обслуживающий персонал часто занимался в спортзале, но обычно это происходило по утрам или во второй половине дня ближе к вечеру. Мужская этика требовала не замечать других стоящих под общим душем спортзала людей, но Барни заинтересовался, кто мог явиться сюда в столь поздний час. В глубине души он надеялся, что это не Кордл, которого Барни, сам не зная почему, побаивался. Остальные крайне редко посещали спортивный зал по ночам. Но кто же это все-таки, черт побери? Барни повернулся так, чтобы вода полилась на затылок и спину. Сквозь клубы пара перед его взором возникли части моющегося рядом человека. Так возникают фрагменты фрески на штукатуренной стене. Здесь виднелось массивное плечо, там нога. Красивой формы рука растирала мускулистую шею и столь же могучее плечо. Ногти на руке были цвета коралла, того цвета, который употребляла Марго. Ногти на ногах также были окрашены. Нога принадлежала Марго. Барни снова подставил голову под пульсирующую водяную струю и глубоко вздохнул. Стоящая рядом фигура изменила позу, продолжая с деловым видом растирать тело. Затем приступила к мытью головы. Он увидел плоский мускулистый живот Марго, ее твердые маленькие груди с торчащими сосками. Увидел лобок и то, что было ее самым соблазнительным, обрамленным светлыми подровненными волосами местом. Барни набрал полную грудь воздуха и вдруг почувствовал, что столкнулся с проблемой. Марго блестела, словно породистая лошадь, отлично натренированная для скачек. По мере того, как интерес Барни возрастал как в прямом, так и переносном смысле, он отвернулся, надеясь дождаться того момента, когда Марго уйдет. Шум воды рядом затих. На смену ему пришел голос Марго. «Эй, Барни, какие ставки на патриотов?» «Обратитесь к моему парню. Он вам даст прогноз по Майами и 5,5:1», — сказал Барни, глядя назад через плечо. Марго обтиралась полотенцем недалеко от него, но все же там, где ее не доставали брызги его душа. Лицо Марго посвежело, и следы слез на нем исчезли. У девушки была прекрасная кожа. «Если хочешь подзаработать», — сказала она, вступив в пул, который сколотили в конторе Джуди, остального Барни уже не слышал. Светлые волосы, украшенные словно бриллиантами, сверкающими каплями воды, обрамляли нечто розовое. Лицо Барни опалил жар, а член напрягся. Такой эрекции у него давно не было. Он похолодел, настолько сильными были его удивление и тревога. Ведь никогда раньше он не испытывал ни малейшей тяги к мужчинам. Но Марго, несмотря на всю ее мускулатуру, видимо, все же не была мужчиной, и она ему нравилась. Но не дерьмо ли это, становиться под душ рядом с ним? Барни повернул кран и, как был мокрый, шагнул к ней. Потеряв способность думать, он прижал ладони к ее щекам. «Ради бога, Марго!» – произнес он с трудом, выдавливая застревающие в горле слова. Она опустила взгляд вниз. «Будь ты проклят, Барни! Не вздумай!» Барни вытянул шею, чтобы поцеловать Марго в лицо, не коснувшись при этом ее тела своим восставшим членом. Но последнее ему не удалось. Марго отпрянула и бросила взгляд вниз на пунктирную струю, соединяющую пенис Барни с ее плоским животом. Марго толкнула его в грудь ручищей, силе которой мог позавидовать центральный защитник профессиональной футбольной команды. Ноги Барни заскользили по мокрому кафелю. Он потерял равновесие и сел на пол. «Ты, гнусный мерзавец! Тебе бы только трахаться!» – выкрикнула она. «Мне следовало догадаться. Пидор гнойный! Держи свою кочерышку покрепче и не отпускай!» Барни, как был мокрый, натянул одежду и, не говоря ни слова, выскочил из зала. Барни жил в здании, стоящем несколько на отлете от хозяйского дома. Крытая сланцем конюшня была превращена в гараж с жилыми помещениями под самой крышей. Была глубокая ночь, однако Барни сидел за столом, тыкая пальцем в клавиатуру портативного компьютера. Он проходил очередной курс наук, на сей раз через интернет. Неожиданно пол в мансарде задрожал. Кто-то поднимался по лестнице. Раздался негромкий стук. Открыв дверь, Барни увидел перед собой Марго. На ней был тяжелый свитер, а на голове сидела вязаная шапочка с помпоном. «Можно я зайду на минуту?» Прежде чем сделать шаг назад, чтобы дать ей дорогу, Барни довольно долго рассматривал свои ноги. «Барни, я ужасно сожалею о том, что там случилось», — сказала она. «Я, похоже, ударилась в панику, испугалась и запаниковала. Мне нравилось быть твоим другом». «Мне тоже». «Я думала, мы могли быть чем-то вроде, ты понимаешь, настоящих друзей». «Перестаньте, Марго. Я сказал, что мы будем друзьями, но я же не какой-нибудь проклятый евнух. Вы явились в этот хренов душ вслед за мной. Вы выглядели очень соблазнительно, и я ничего не мог с этим поделать. Вы встали под душ обнаженный, и я одновременно увидел два предмета, которые мне очень нравятся». «Меня и одно место на мне», — сказала Марго. К их общему удивлению, они оба расхохотались на эти слова. Она подошла к Барни и заключила его в объятия, которые могли сломать кости любому другому, не столь могучему человеку. «Послушай, если среди нас кто-то должен быть парнем, то пусть им будешь ты. Но этим делом я заниматься с тобой не стану. Оно не по мне. И по-другому быть не может». «Знаю», — кивнул Барни. «Я просто потерял голову». Так, обнимая друг друга, они простояли не меньше минуты. «Но ты можешь попытаться остаться моим другом?» «Да», — ответил он, немного подумав. «Но ты должна мне в этом немного помочь. Давай договоримся так. Я изо всех сил постараюсь забыть то, что видел в душе, а ты больше не будешь мне это показывать. И не демонстрируй сисек. Согласна?» «Я могу быть хорошим другом, Барни. Приходи завтра в дом. Джуди умеет готовить. Я тоже. Не сомневаюсь. Но боюсь, что в этом деле тебе со мной не тягаться. А ты испытай меня, сказала Марго.